Внимание к тому, что есть, создает его. Кон притяжения реагирует на вас, на вашу точку притяжения, а точку притяжения создают ваши мысли. То, что вы чувствуете, вызывается тем, что вы думаете. Поэтому то, что вы чувствуете в отношении себя самого, ваша сильная точка магнетического притяжения. Чувствуя себя бедным, вы не сможете притягивать богатство. Чувствуя себя полным, вы не сможете притягивать худобу. Чувствуя себя одиноким, вы не сможете притягивать дружбу. Это противоречит закону. Окружающие часто указывают вам на реальность. Они говорят: «Взгляни в лицо фактам, посмотри на то, что есть». А мы говорим вам: «Если вы способны видеть только то, что есть, тогда по закону притяжения вы будете создавать только то, что есть», и так далее. Чтобы притягивать что-то иное или что-то большее, вы должны суметь вынести свои мысли за пределы того, что есть. Эмоциональное внимание к тому, что есть, словно корни, которыми вы врастаете в одну точку, но эмоциональное, счастливое видение того, что вы бы хотели начать притягивать в свою жизнь, принесет вам соответствующие изменения. Вы захотите сохранить многое из того, что сейчас есть в вашей жизни. Поэтому продолжайте уделять внимание этим вещам, и они останутся у вас. Но вы должны перестать обращать внимание на то, чего не хотите. Понимание ценности объекта притягивает его. Изменения в вашей жизни быстрее всего вызывают мысли, пробуждающие в вас эмоции. Если вы думаете о чем-то и не испытываете эмоций, то сохраните уже имеющиеся. Поэтому то, что вы уже создали и высоко цените, будет оставаться в вашей жизни, пока вы продолжаете ценить это. Но о том, чего у вас пока нет, но чтобы вы вскоре хотели очень сильно получить, вы должны создавать четкие, сознательные, намеренные мысли, порождающие эмоции. Очень эффективный способ использования творческой мастерской – обдумывать качества, которые вы цените в наиболее важных для вас вещах. Каждый раз, когда вы возвращаетесь к какой-то теме, ваше внимание к деталям возрастает. Со временем деталей становится все больше, и ваши чувства в отношении этой темы тоже усиливаются. Подобное использование творческой мастерской дает все необходимое для сознательного творения, потому что вы думаете о том, чего хотите, и эмоциональной оценкой позволяете желаемому воплотиться в вашей жизни. Когда вы будете регулярно посещать творческую мастерскую, то начнете замечать очевидную связь между тем, о чем думаете, находясь в ней, и тем, что воплощается в вашей жизни. Будут ли универсальные законы работать, если я в них не верю? Джерри, Абрахам, скажите, законы, о которых вы говорите, универсальные законы, работают ли они, даже если мы не верим в них? Абрахам, да, конечно. Вы создаете вибрации, даже если не знаете об этом. Поэтому существует созидание по умолчанию. Вы не можете выключить механизм творения. Он действует постоянно, и законы всегда реагируют. Поэтому так важно понимать их. Не знать законы – все равно, что играть в игру, правила которой вам неизвестны. Играя в нее, вы не будете понимать, почему получаете именно то, что получаете. Такая игра начинает раздражать, и большинство бросает ее. Как не получать нежелаемое? Джерри. Абрахам, расскажите людям, как не получать то, чего они не хотят. Абрахам. Не думайте о том, чего не хотите. Не уделяйте мысли тому, чего не хотите, потому что все притягивается вашим вниманием. Чем больше вы о чем-то думаете, тем сильнее становится мысль, и тем больше она вызывает эмоций. Когда вы говорите «я больше не буду об этом думать», то все еще продолжаете думать об этом. Поэтому лучше думать о чем-то другом, о том, чего вы хотите. Потренировавшись, вы сможете по своим эмоциям определять, думаете ли о чем-то желанном или нежеланном.